Глава 10. Почему нарратив так важен? Организм разумен, но он не видит разницы между реальностью и мыслями о ней. Он реагирует на мысль так же, как на реальность, не понимая, что это лишь вымысел. Экхарт Толле. Мысли становятся чувствами, а затем убеждениями. Вспомните свое любимое блюдо, его запах и вкус, подумайте, как вам хотелось бы его съесть прямо сейчас. От этих мыслей разыграется аппетит. Даже если вы только что поели и не голодны, вам захочется откусить хоть кусочек. Попробуйте то же самое с сексуальными фантазиями. Если долго думать о сексе, тело отзовется, как бы говоря, «да, было бы неплохо», и вы почувствуете возбуждение. Мозг и тело тесно связаны. Они беспрестанно ведут биохимические переговоры посредством передачи нейропептидов, нейромедиаторов и гормонов. Это интересные процессы, но непосредственно к нашей теме они не относятся. Поэтому достаточно сказать, что с появлением мысли мозг посылает химический сигнал, а организм дает отклик в виде чувства голода или возбуждения. Проще говоря, мысли преобразуются в чувства. При достаточном количестве сочетаний мыслей и чувств создается убеждение или, в нашем случае, нарратив. В таком контексте случайные, одноразовые мысли о партнере уже не кажутся незначительными. Больше не получится списывать их со счетов. Неважных мыслей не бывает. Любая из них запускает в организме химическую реакцию, которая влияет на восприятие окружающего мира и других людей. Например, бывало ли, что вы раздражались на партнера, злились или обижались, уже не помню почему, а с его стороны не замечали ничего подобного? Предположим, друг или коллега сказал или сделал что-нибудь обидное. Вы растерялись и ничего не ответили, но остаток дня думали об этом. Мысли превращаются в чувства, которые порождают новые мысли. Так создается нарратив. Как он посмел? Да что он о себе возомнил? Вы жалуетесь приятелю. Представляешь, какая наглость? Мозг посылает телу химические сигналы обиды, и тело подтверждает эти ощущения. Потом вы просыпаетесь среди ночи с мыслями о произошедшем и с утра, стоя под душем, продолжаете думать об этом. Чувства к человеку уже изменились в худшую сторону, и это повлияет на вашу манеру общения с ним, хотя на деле ничего не произошло. Вы все придумали, но чувства стали реальными благодаря мысленной проработке. Из всех млекопитающих у нас лучше всего развита префронтальная кора мозга, поэтому мы способны воображать еще не случившиеся события так, будто они уже произошли. Мысленную проработку давно и успешно практикуют спортсмены и актеры. Представляя свое выступление, они повышают вероятность определенной реакции в будущем, как на ментальном, так и на физическом уровнях. По данным исследований, мозг учится реакциям даже в отсутствии реальных стимулов. По большей части телу и разуму все равно происходит нечто в действительности или в воображении. На снимках мозга видно, что когда мы совершаем одни и те же действия, мысленно и на самом деле активируются одни и те же участки. Это хорошие новости для тех, кто хочет добиться успехов в спорте, на сцене, удачно провести презентацию или построить прочные отношения. Теперь у нас есть еще одна причина — осознать нарратив. В режиме автопилота у нас сами собой возникают мысли, которые воплощаются в чувствах и формируют нарратив. По сути, мы воображаем, как разлюбим человека. Мы выставляем партнера злодеем, а мозг и тело продуцируют соответствующие чувства. С таким нарративом мы прорабатываем негативную реакцию на партнера. Сознательно выбирая любовь и сострадание и меняя под эту цель нарратив, а также напоминая себе о необходимости заботиться о партнере, мы используем преимущество закона Хэбба. Как вы помните, это нейробиологическая теория, в которой утверждается, что нейроны, которые активизируются одновременно, сохраняют взаимосвязь. Так формируются новые привычки, благоприятные для отношений. Практикуя позитивные нарративы, можно перепрограммировать мозг на любовь. Подгонка нарратива. Я был, образно выражаясь, едва оперившимся психологом и собирался вылететь из гнезда. К прощальному торжеству в интернатуре коллеги написали мне на пергаменте письма о том, как я повлиял на них в личностном и профессиональном плане. Письма зачитывали вслух, все нашли для меня добрые слова и похвалы. Некоторые сказали, что восхищаются моей храбростью и самоотдачей. Одна женщина сказала, что с ее точки зрения я идеал мужа и отца. Другая выразила надежду, что оба ее сына в будущем будут похожи на меня. После прочтения письма складывали в специальный хромированный контейнер размером с кофейную чашку с деревянной крышкой. Металл символизировал блестящие способности и твердость характера, а дерево — теплоту. Коллеги сказали, что этот контейнер — зримое воплощение меня и моих заслуг. Я был совершенно ошеломлен. Все 2,5 года интернатуры я ждал, что меня уволят, осознав, как во мне ошиблись. Работа с клиентами шла неплохо, но я вырезал ее из нарратива. Под влиянием страха и слабости я напридумывал про себя такое, что и не чаял быть принятым в профессиональной среде. Мать родила меня в 15 лет, мы жили за чертой бедности, и я всегда считал себя ребенком из неблагополучной семьи. Интернатура в престижном частном госпитале на Мэдисон-авеню не вписывалась в мой нарратив. Здесь все было как в кино, и мои защитники не собирались принимать это за чистую монету. Я отгородился нарративом как щитом, и хотя он помог мне избежать многих переживаний, я упустил немало возможностей завести настоящие глубокие отношения. Я не верил в то, что я здесь, среди этих людей, что все это происходит со мной. Реальность как бы проходила мимо меня. В книге «Искусство покоя» Пика Айр исчерпывающе точно описывает взаимозависимость мыслей, нарратива и реальности. Столько событий происходит у нас в голове, в воспоминаниях, воображении, размышлениях и толкованиях, что мне кажется, будто жизнь изменится, если посмотреть на вещи иначе. Мы не способны редактировать внутренние монологи, они формируются подсознательно. В нарративной терапии есть понятие подгонки нарратива. Оно означает, что человек замечает и принимает к сведению только информацию, подтверждающую его историю, а на остальное не обращает внимания. За 2 с лишним года интернатуры я подогнал под нарратив и пропустил многое из своего опыта и отношений с коллегами. Соответственно, менялись и мои чувства к людям. Я не замечал их доброты и поддержки и старался быть с ними начеку. Судя по моему опыту, люди также ведут себя в паре. Используя информацию, взятую из памяти, а также свои фантазии, домыслы и неверные интерпретации, мы создаем о партнере нарратив и видим его то рыцарем в сияющих доспехах, то отъявленным злодеем, то сексуальным и соблазнительным, то унылым и занудным. Учтите это и больше не относитесь к мыслям о партнере безответственно. Не надейтесь, что это безобидные фантазии, которые потом забудутся. Нарратив влияет на все аспекты отношений, в том числе и на физический. Сексуальное влечение зарождается в уме, но его наличие или отсутствие, как вы увидите, лишь часть нарратива. Влияние нарратива на сексуальную жизнь. Ты спрашиваешь, занимаюсь ли я сексом с беременной женой? Если ты об этом, то да, я занимаюсь сексом с беременной женой. И если хочешь знать, стараюсь делать это почаще. Я не смог скрыть, что вопрос друга вызвал во мне раздражение, и он в ответ промямлил. Ну да, я имел в виду, каково это, как ты это делаешь? Как все, блин, взрослые мужики, — ответил я. Наверное, мне не следовало грубить. Друг не знал, что делать, если его подруга забеременеет. Вопрос был естественным, хотя и неуклюже сформулированным. Эшли тогда была на 8-м месяце беременности. Честно говоря, меня тоже беспокоили эти вопросы. Какие будут ощущения? Нормально ли это? Я совсем не хотел, чтобы жена подумала, что я ее не хочу, особенно в такой сложный период. Но сомнения были. Я слышал, что мужчины испытывают отвращение при виде беременной женщины, после чего отношения необратимо портятся. У Опры даже было шоу на эту тему. Позже мне пришлось помогать женщинам, чьи мужчины так с ними поступили, избавляться от гнева и страданий. Я боялся, что это случится со мной. В конце концов, я сам сказал, что так делают все, блин, взрослые мужики. Стать взрослым, блин, мужиком означало осознанно ощутить любовь и создать нарратив на основе сочувствия и понимания. Тело Эшли менялось в соответствии с задачей выносить ребенка, становилось крупнее, как и положено. Ничего отвратительного в этом я не видел. Это было прекрасно, чудесно и, да-да, сексуально. В начале беременности я подарил ей мальчишеские трусики с пистолетиками. Потом мы шутили, что к родам они растянулись до размеров мушкетов. В это время Эшли была похожа на богиню, и я это заметил благодаря тому, что победил демонов эгоизма и глупости. Я ничего не пропустил, в основном потому, что сознательно создавал соответствующий нарратив. Секс имеет огромное значение для большинства пар. Если с ним полный порядок, то успех отношений на четверть зависит от него. Если секса нет или партнеры не получают удовлетворения, он захватывает 3/4 ментального и эмоционального пространства. Сексуальный нарратив имеет большой вес. Отсутствие у Тани сексуального интереса к мужу было обусловлено ее нарративом. Как только Джефф упал в ее глазах, секс начал сходить на нет. Как психолог, я считаю, что роль нарратива в спальне сильно недооценивают. Внутренний монолог заметно влияет на влечение. В давно сложившейся паре трудно поддерживать сексуальный интерес, когда лимеренция закончилась. Если партнеры часто ссорятся и холодно общаются друг с другом, любовь и влечение исчезают. Нарратив меняется с «хочу с тобой покувыркаться» на «оставь меня в покое». Недостатки внешности кажутся преувеличенными, и мы ищем минусы, не обращая внимания на плюсы. Мы начинаем сравнивать партнеров со знакомыми или со знаменитостями, отчего нарратив становится еще более негативным. Мы не только снимаем розовые очки, у нас еще и появляется привычка, которая тоже влияет на нарратив. Поначалу хочется ближе узнать друг друга, привычное дает ощущение безопасности и интимности. Психотерапевт Эстер Перель в книге «Размножение в неволе» пишет: «Возлюбленный хочет знать о вас все. Любовь растет по мере многократного повторения и узнавания». Но это же и притупляет эротизм. Желание сильнее, пока присутствует тайна, новизна, неожиданность. Привычка в паре — тонкий лед. Если мы будем лениться, рассказывая свои истории, и если позволим нашим внутренним монологам соскользнуть в обыденность, мы рискуем потушить сексуальное пламя. Желанию не останется места в ситуации, когда ваш нарратив гласит «плавали, знаем». Если страсть утихла в силу привычки, нужно внушить себе, что партнер полон загадок. Вызывайте в себе желание внутренними монологами и фантазиями, от которых захочется физической близости. Исследования доказали, что положительные сексуальные нарративы и фантазии идут на пользу не только сексуальным отношениям, но и совместной жизни в целом. В ходе 4 независимых исследований подтвердилось, что фантазии о партнере пробуждают желание и повышают интерес к любому совместному времяпрепровождению. Главный вывод исследований заключается в том, что фантазии не обязательно должны приходить сами. Даже искусственно созданные фантазии или эротические нарративы обладают аналогичным эффектом. Это доказывает, что мысли превращаются в чувства и влияют на то, какими мы видим наших партнеров в постели. Стоит отметить, что человеческая сексуальность — сложная и многогранная тема. Я ни в коем случае не утверждаю, что любые сексуальные проблемы решаются сексуальными фантазиями. Человечество создало разнообразные чудо-средства, вроде Виагры, но таблетку для влечения еще не изобрели. Так что осознанный здоровый нарратив — это не старая песня на новый лад. Мы не только хотим представить партнера объектом желания, но и настраиваем самих себя на определенную волну. Секс часто осложняется семейными, культурными и поколенческими нормами, которые влияют на нашу интимную жизнь. Пары, которые осознанно и совместно работают над своими нарративами, получают возможность проявить доброту, сострадание, эмпатию и почитание в сфере, которая иногда до сих пор считается чем-то постыдным. Это формирует доверие, которое служит основой для глубокой и искренней близости на всех уровнях. Джефф и Таня. Обычно я провожу по несколько 50-минутных консультаций в день. В 10-минутный перерыв между сеансами я успеваю сходить в туалет, приготовить кофе, прочитать и отправить пару сообщений и записать клиента на прием. Нередко в это время я слышу разговор пары, сидящей в приемной. Но в тот день было тихо. Я подумал, что Джефф и Таня опоздали на свою, кажется, 5-ю по счету консультацию. На предыдущих встречах мы разбирали их истории, говорили об осознанности и субличностях. Я предположил, что эта пара решила отказаться от моих услуг. Они уже не ругались, но на смену бьющим через край эмоциям пришла холодность. И это было видно невооруженным глазом. Открыв дверь и увидев их, я удивился. Оказывается, они пришли вовремя. В кабинет Джефф и Таня вошли молча и после формального приветствия не проронили ни слова еще 4 минуты. Встречаясь друг с другом глазами, они тут же отводили взгляд, как будто с неприязнью. Казалось, никто из них не решится нарушить тишину. Такие долгие паузы напоминают мне, как герой Саши Барона Коуэна Борат внедрился в клуб республиканцев округа Пима и устроил минуту молчания в память о погибших в ходе вымышленной резни в Тишнике. Минута растянулась на целых 10, а по ощущениям на несколько часов, и члены клуба явно чувствовали себя не в своей тарелке. Паузы в кабинете психолога кажутся такими же долгими и неудобными, только никто не смеется. Даже опытные специалисты с трудом их преодолевают. Мне кажется, у каждого человека есть врожденная потребность заполнять такую пустоту. Во время обучения в Хеликс на ежемесячных групповых тренингах мы учились спокойно переносить тишину. Во время двухчасовых сессий паузы растягивались порой до часа. Никто не решался высказаться первым. Чем длиннее пауза, тем сложнее ее прервать. Тогда я и привык к молчанию и научился различать разные его виды. Поначалу причиной может быть стеснительность, но чаще под покровом тишины вызревает нечто большее — мысль, чувство или переживание, которые могут вылиться в ожесточенный спор. Судя по моему опыту, между Джеффом и Таней повисло молчание именно такого рода. Никто из них не хотел говорить, зная, во что это выльется. В конце концов Джефф спросил: «Ты хочешь начать?» «Нет, давай ты», — ответила Таня. Расстроенный Джефф поежился в кресле, глубоко вздохнул и произнес: «Ну, мне кажется, на этой неделе стало получше». Он повернулся к Тане, как бы ожидая подтверждения своим словам. «Да, лучше. Мы мало ссорились, собственно, вообще не ссорились», — наконец решилась высказаться Таня. «Правда, чтобы поссориться, нам надо было хотя бы разговаривать друг с другом», — добавил Джефф. «Она вообще не хочет иметь со мной дело. Единственное, на что, по ее мнению, я гожусь, — это приносить деньги и делать мелкий ремонт по дому. Ах да, еще давать ей ребенка, когда она захочет». «Правда, Джефф?» «Да что ты говоришь? Ты действительно так думаешь?» — разозлилась Таня. «Ну а что мне еще думать?» — возразил ее супруг. Оба снова умолкли. Таня набрала в легкие побольше воздуха и сказала, тщательно подбирая слова: «Тебя, Джефф, как будто нет. Я знаю, ты думаешь, что делал все, что надо, но нет, не все. Если ты не на работе, то в телефоне, к тому же ты перестал со мной разговаривать. Ты кое про что забыл. Про меня. Эмоционально тебя как будто нет. Ты думаешь, это ты меня потерял, но это я тебя потеряла. Ты не хочешь быть со мной, признайся. Я не говорю, что ты не любишь детей, но я не верю, что ты хочешь с нами жить. Это очевидно». «Да? Тогда зачем бы я сюда пришел? Зачем искал психолога? Почему я делаю все, чтобы сохранить семью?» «Я не знаю. Я об этом думала. Может, из-за денег? Развод же дорого стоит. Может, не хочешь считаться разведенным? Или просто ждешь от психолога разрешения уйти? Не знаю. Может, ты хочешь быть хорошим парнем, который старался?» «Ты обо мне такого мнения?» — покачал головой Джефф. «Я сюда пришел, потому что люблю тебя и детей, потому что ты не безразлична мне так, как я тебе. Думаешь, я тебя бросаю? Это ты меня бросаешь. Родился ребенок, и все. Занавес. Брак окончен». Таня повернулась ко мне с саркастической улыбкой. «Как видите, с последней консультации мало что изменилось». «Честно говоря, я пока и не ждал перемен», — ответил я. «Вы все еще разговариваете друг с другом на автомате, совершенно не задумываясь о том, что вы говорите. Насколько я вижу, в разговоре на передний план выходят ваши защитники. Самую большую роль в этом играют ваши нарративы. Если их не менять, то и чувства не изменятся. Если вы сохраните нынешний нарратив про Джеффа и ваш брак, он навсегда останется для вас равнодушным и непонимающим мужем. И вас, Джефф, это тоже касается. Вы придерживаетесь мнения о том, что Таня к вам охладела, что вы ей больше не нужны, что она получила от вас все, что хотела, и до свидания. Вот что меня беспокоит», — продолжил я. «Сейчас ваши нарративы лишь отчасти соответствуют действительности. В них есть и правда, и неправда. Вам надо решить, хотите ли вы разойтись из-за этой полуправды. Вы выбираете финал истории и под него создаете нарратив. Смотрите, у вас есть спорные вопросы и накопившиеся обиды. Но я полагаю, у вас есть выбор, и вы должны сделать его сознательно. Моя жена говорит, что когда прекращается общение, отношения угасают. Общение заканчивается там, где начинается нарратив. Мы перестаем интересоваться реальными переживаниями партнера и довольствуемся лишь догадками. У Джеффа с Таней хватало проблем. Озлобленность, раздражение, отсутствие доверия, общения и секса. В контексте пяти практик я видел с их стороны неспособность осознать части своих личностей и собственные нарративы. Оба обвиняли друг друга в злонамеренном равнодушии к браку. Джефф зациклился на том, что Таня нуждалась не в нем, а в его деньгах. Таня придумала, что Джеффу не нужна семья и что он не уходит лишь из жадности или нежелания иметь статус разведенного. История этой пары — идеальный пример последствий негативного нарратива. Из чувства самосохранения оба воспринимали только то, что соответствовало их нарративу, игнорируя все, что могло бы его изменить. Изо дня в день они репетировали свое расставание. Я не ставил себе задачу сохранить их брак любой ценой. Спасать брак ради самого брака бессмысленно, недальновидно, да и бесполезно. Меня часто спрашивают, сколько пар остались вместе благодаря мне, хотят услышать конкретную цифру. К удивлению спрашивающих, я отвечаю: «Понятия не имею. Это не входит в мои обязанности». Одни люди через несколько лет после консультации пишут: «Спасибо, что помогли закончить отношения. Я, наконец-то, счастлив». А другие благодарят за спасение брака. «Я ставлю на первое место не семейное положение, а счастье. И если людям лучше врозь, чем вместе, я ни за что не буду склонять их к сохранению отношений. Я помогаю людям собрать сведения о себе, о партнере и об отношениях. С той же целью я писал эту книгу и консультировал Джеффа и Таню. Им не хватало информации для принятия взвешенного решения». Остался вопрос: как двум обиженным и обозленным людям сложить оружие на время, достаточное для того, чтобы увидеть, как мысли становятся чувствами, а затем нарративами, от которых зависит их отношение друг к другу?